Часть вторая. Прямая и явная угроза. Глава первая. Город в осаде. Стояла ночь. Эви сидела в дверях рубки и клевала носом. А я привалился к штурвалу, хлопая себя по щекам и пощипывая за уши, чтобы не заснуть. Зеб приближался к Арзамасу. На подъезде к городу один движок окончательно сдох, второй хрипел, как загнанный манис, из выхлопной трубы валил черный дым. В моторном отсеке, перекрывая звон клапанов, свистел на высокой ноте треснувший шкив. Ремень его еще в Муроме дышал на ладан. Оторвавшись от погони, я сделал короткую остановку и исправил положение с помощью обрезка старой шины, которую давно думал выкинуть из трюма, да руки не доходили. Откромсав ножом пару резиновых колец, посадил их на шкив, завел движок и покатил дальше. Понятно, что такая конструкция долго не протянет. Вскоре дизелю наступит полный швах, и придется ставить Зеба в Арзамасе на прикол, платить механикам за ремонт и ждать. Но другого выхода не было. Я груз всегда по назначению и в срок доставляю. Это, в конце концов, главное правило любого доставщика, если он хочет подольше оставаться в своем бизнесе. Дребезжала ограда на корме. В рубке не осталось целых стекол. Стены, как решето. Хорошо еще, что скаты пулями не пробили. Закрепив штурвал, я снова похлопал себя по щекам. Сколько времени уже на ногах. Сплошная беготня, стрельба, взрывы. Напряжение отпускало, и теперь хотелось забраться в кресло-качалку, надвинуть шляпу на глаза и провалиться в сон до вечера, а потом выпить. Да побольше, побольше, чтобы проснуться к полудню и ничего не помнить. Покосившись на Эви, по-прежнему сидящую в дверном проеме, я сказал: «Не торчи там! Возьми плед и сядь в кресло». «А что это шумит?» — спросила она сонно. «Подъезжаем к дороге, которая ведет к Арзамасу. Сейчас увидим ее». Самоход проехал между холмами. Эви выпрямилась и потерла ладонями лицо, когда взгляду открылась широкая земляная дорога, по которой спешили люди с поклажей на плечах. «Беженцы?» Она обернулась, и я кивнул. «Бегут от наемников». «Значит, Омега объявил войну мехокорпу?» Люди расступались, освобождая место сигналищей колонне. Грузовик с батраками в открытом кузове, за ним 5 телег с мешками и всяким скарбом. Сзади мотофургон с прицепом, в котором устроились 4 ребятишек. Их звонкие голоса доносились сюда даже сквозь рокот двигателей и шум толпы. Впереди в утренних сумерках виднелись очертания большого и очень пологого холма. Или, возможно, небольшой горы, это уж как посмотреть. На склонах стояли разномастные домики, внизу развалюхи, но чем выше, тем больше и крепче с виду. Венчал гору так называемый форт, где жили те, кто управлял городом и кланом под названием «Механическая корпорация». Стены вокруг форта сложили из бетонных плит, целых кусков древней кирпичной кладки и остовов машин, поставленных один на другой и скрепленных цементным раствором. По углам высились 4 башни. Я знал, что за стеной есть и другие постройки, например, мастерские, куда я должен доставить груз. А ведь Богдан так ничего и не сказал мне, кому сдавать груз и кто расчет произведет. Сказал только в мастерские на вершине. Ладно, разберусь. Эви, широко зевнув, шагнула наружу. Самоход качнулся на ухабе, и цыганка схватилась за ограждение. Я выровнял зеб, направив вдоль земляной дороги мимо спешащих к городу людей. Мне тоже быстрее надо в форт попасть. Найти управителя, сдать груз, получить деньги. Омеговцы такой город в кольцо долго брать будут. Да и сами они далеко. Так что зеба подлатать, заодно выпить, времени вполне хватит. А после я свалю по-быстрому. Стало светлее. Я вырулил на склон, самоход взрыхлил колесами чей-то огородник и, проломив хлипкий забор, оказался на узкой улочке, ведущей к вершине. Потянулись брошенные развалюхи. Увеличив скорость, я оглянулся. Позади раскинулась бескрайняя степь. Далеко, почти у горизонта, светились огни, растянувшиеся огромным полукругом. Это к Арзамасу ушла армия замка Омега. Между огнями зияло обширное темное пятно отстойника, куда солдаты заезжать не рискнули. Интересно, куда подевалась та странная машина, которая преследовала меня от Рязани? Ведь не огромное же насекомое это было в самом деле. Или все-таки жук-мутафак? В последний раз я видел его перед брошенным поселком в сухом русле, а потом мы провалились. Наверняка неведомый преследователь потерял нас, пока мы ехали по тоннелю. Так где он сейчас? «Музыкант!» Стоящая возле рубки Эви показала вперед. «Они ворота закрывают. Поднажми!» Тяжелые железные створки в стене форта, высившегося над нами, начали сдвигаться. Перескочив через ограждение, Эви спрыгнула и побежала, обгоняя Зеб к воротам, выкрикивая что-то.